Дорогие друзья, нам часто говорят, что странные мы люди. О небе мечтаем, про небо говорим, про небо песни поем. Надо жить реальной жизнью, сегодняшней. И когда-то один такой реалист по имени Наполеон Бонапарт воскликнул: «Тебе, Боже, небо, а мне земля». И скоро он получил метр на два то, чего хотел. Друзья, а мы говорим и поем о небе, потому что небо коснулось нас. Мы испытали на себе прикосновение Его. Вера Кушнир когда-то так говорила в одном стихе, что любила землю всей душой, и я в ее долю, любовью чистой и большой, до сладкой в сердце боли. Она была мне все во всем, моим питьем и хлебом, пока не встретилась с Христом и подружилась с небом. Тот, кто узнал, что такое небо, приобщился к Господу, приблизился к Богу, для того земля уже перестала быть тем привлекательным и значимым, чем она была. И поэтому мы и говорим, и поем о небе. Сейчас у нас участие из Журовки, сестры поучаствуют, стихотворение «Небо» и псалом «Небо голубое». Потом у нас квартет виолончелистов исполнит произведение «Бьет метель в лицо». После этого хор, псалом «Господи, услыши». И будем потом слушать проповедь. Геннадий Сергеевич будет проповедовать.